Глава 6. Визит прессы не прошел даром. В конце июля Карлович огорошил меня вопросом. «У вас есть парадный мундир, Валериан Витольдович?» Я пожал плечами. «Откуда? И зачем он мне?» «Нас вызывают для вручения наград в Минск», пояснил Карлович и улыбнулся. «Поздравляю, Валериан Витольдович! Георгиевская дума одобрила, а государыня подписала указ о награждении вас орденом святого Георгия 4 степени. И меня, старика, не забыли, Владимир 4 степени, так что собирайтесь». «А раненые?» «Тяжелых не повезут, я договорился, а остальных есть кому лечить. О мундире не волнуйтесь, в Минске есть знакомый портной, сделает быстро. Деньги имеются или занять?» «Не нужно», — сказал я. Деньги у меня были, вернее, у донора. По выздоровлению я заглянул в бумажник. Больше 1000 рублей — большая сумма по меркам этого мира. Да и жалование получаю 135 рублей в месяц. Тратить его негде. В селе есть лавка, где можно приобрести необходимые мелочи, вроде папирос, бритвы, мыла, зубной щетки и порошка. Остальным обеспечивает армия. Нас кормят и одевают. Водку Кульчицкий делает из получаемого лазаретом спирта. Его гонят из самого дешевого сырья, зерна. До гидролиза опилок пока не додумались. Кульчицкий разбавляет спирт водой и чистит смесь березовыми углями. Получается, на удивление, неплохо. В присылаемых земствами подарках имеются носки и носовые платки, которые большей частью перепадают персоналу. Вместо носков солдаты используют портянки, а носовые платки им заменяют пальцы рук. Санитарная двуколка доставила нас в Молодечно. Вторая везла санитаров, Федора и Кузьму. Карлович взял их в сопровождение. Санитары несли наши саквояжи. У меня его не нашлось, занял у дантиста. Санитары исполняли роль денщиков. Военным врачам они не положены, но мы почти офицеры, а те вещи не носят. Кузьма с Федором рады. Они оставят рутину лазарета, поедут в большой город, где посетят лавки и базары. Благородие дали денег, чего-нибудь купят, у каждого свое счастье. Из Молодечно в Минск ходил поезд, он доставил нас на Виленский вокзал. Трамвай здесь имелся, но мы поехали на извозчиках, офицеры. Санитарам коляску наняли отдельно, им невместно с благородиями. Дорогой я с любопытством смотрел по сторонам. Первый крупный город в этом мире. Выглядел Минск непривычно. Булыжная мостовая и кирпичные дома с множеством вывесок. Мелкая здесь торговля. Кое-где вывески взбирались на вторые этажи и даже на фронтоны. Мануфактурная торговля А.З. Царфина, магазин портняжных и галантерейных товаров, парикмахер М.А. Гершензон или просто мадам Ольга. И чем, интересно, эта мадам занимается? Надеюсь, чем-то приличным. Если нет, тоже неплохо, я бы посетил. Интересно посмотреть местных дам с пониженной социальной ответственностью. Венеролог говорил, что их регулярно проверяют, болезни его профиля в России не распространены, проникают из цивилизованной Европы, там это проблема, да что венерические. В СССР до Великой Отечественной войны отсутствовал грибок стоп и ногтей. Немцы занесли. Культура у покорителей Европы была на высоте. В 41-м вермахт поразила дизентерия, болезнь грязных рук. Армия дрестала так, что срывала темпы наступления. Попавшие под Сталинградом в плен немцы болели тулеремией, тяжелой инфекцией, которую в СССР практически извели. Ее переносят мелкие грызуны. Чтобы не заболеть, достаточно соблюдать правила гигиены, например, кипятить воду для питья. В Красной армии этих эпидемий не наблюдалось. Коляски доставили нас к двухэтажному дому неподалеку от центра города. «Остановимся у моего друга», — пояснил Карлович перед поездкой. «В гостиницах бесполезно, все занято. В Минске расположена ставка Верховного главнокомандования и штаб фронта. 1000 офицеров. Для них сняты гостиницы и меблированные комнаты. А у меня в Минске товарищ по университету. Надеюсь, приютит однокашника». Товарищ встретил нас на пороге. Карлович предупредил его о приезде. Однокашником оказался немолодой врач по имени Леопольд. Они с Карловичем обнялись и расцеловались. Я удостоился пожатия руки. Дом, как выяснилось, принадлежал Леопольду, врачу, который служит в госпитале, даже не начальнику. Ценит здесь интеллигенцию. Дав прислуге указания, Леопольд сел в коляску и отправился на службу, пообещав поговорить с Карловичем вечером, а сейчас его раненые ждут. Нас разместили и накормили. Перекусив, мы отправились к портному. Им, ясное дело, оказался очередной Гершензон. Едва мы вошли в мастерскую, как он выскочил из-за ширмы. «Ваше высокоблагородие», — поклонился Карловичу, — «навестили бедного Лазаря. Какое счастье! Я так рад вас видеть! Чем могу быть полезен? Желаете новый мундир?» Он кланялся и тараторил, но взгляд черных глаз словно говорил: «Сейчас я вас обую, в смысле раздену». «Не чисти, Лазарь», — улыбнулся Карлович. «Мундир нужен не мне, а этому молодому человеку. Парадный и очень скоро, крайний срок завтра». «Никак не можно», — замахал руками портной. «Много заказов и всем срочно. Господа офицеры не любят ждать. Через неделю». «Не устроит», — покачал головой Карлович. «Поищем других». Он сделал вид, что уходит. «Что вы, ваше высокоблагородие», — преградил путь Лазарь. «Кого вы найдете? Сейчас у всех много заказов. Есть поцы из эвакуированных, которые обещают быстро. Но что они могут? Кого они обшивали в своих местечках? Мундир — это не лапсердак, к нему нужно с умом. У Мине лучшая мастерская в губернии». «Сказал, что не можешь». «Можно подумать». Лазарь хитровато прищурился. «Ясно». «За срочность доплачу», — вмешался я. «Для Лазаря главное уважение», — заулыбался портной. «Чтобы их благородие оставались довольны и приходили еще. Мина лишнее не нужно. К Мине есть мундир, как раз для этого красивого офицера. Заказчик не забрал, дал задаток и не появился. Если его благородие не побрезгует, там подшить капельку, 180 рублей». «Побойся Бога», — возмутился Карлович. «90!» «За 90 даже поц иголку не возьмет», — заломил руки Лазарь. «Только из уважения к его высокоблагородию 170». «Ты получил задаток». «А вдруг его благородие придет? Придется возвращать?» «165 и только из уважения к вам». 105, помотал головой Карлович. Похоже, настроился торговаться. Немец, у них экономия в крови. Я не выдержал и вмешался. 150 и мундир завтра после обеда. «Сразу видно благородного человека», — обрадовался Лазарь. Карлович посмотрел на меня осуждающе. Дескать, чего влез, но спорить не стал. «Оставляю вас здесь», — сказал сухо. «А я в госпиталь к Леопольду, обещал навестить». «Прошу, ваше благородие», — сказал Лазарь, когда Карлович ушел. Я прошел за ширму. Лазарь кликнул Изю. Прыщавый подросток в кипе выслушал указания и принес вешалку с мундиром. Судя по погонам, его заказал какой-то капитан-артиллерист. Я снял свой и переоблачился. Мундир оказался великоват. Неизвестный мне капитан был в теле. Лазарь закрутился вокруг с булавками. Он доставал их изо рта и ловко прикалывал собранную по бокам ткань. Кое-где помечал мелком. Затем взял портняжный метр и замерил талию. «К завтра мы все сделаем», — заверил, полюбовавшись. «Погоны я пристегну другие». «Лучше пришить», — возразил я. «Зауряд врачам положено». «Я вас умоляю», — прижал руки к груди Лазарь. «Зачем вам так выделяться? Будете красивый офицер». «Ладно», — кивнул я. «Фуражку найдем», — сообщил Лазарь. «Их у меня много». Покончив с примеркой, я переоделся и достал из бумажника сотенную купюру. «Задаток». «Благодарю». Купюра исчезла, будто растаяла. «Хочу спросить. Мне нужен хороший ювелир. Не подскажете?» «Отчего ж не подсказать», — закивал головой портной. «Мы с вами не ссорились. Могу спросить, для чего господину ювелир? Купить или сделать заказ?» «Заказ, сложная работа. Ювелир нужен хороший». «Тогда только Лебензон», — сказал он. «Лучшего не найти. «Изя, проводи господина офицера, и чтоб сразу назад, не шататься по улицам». Мальчик кивнул и шмыгнул носом. Мы вышли из мастерской и зашагали по булыжной мостовой. На улице было многолюдно, навстречу попадались гражданские и военные, нижние чины отдавали мне честь, офицеры, разглядев узкие погоны на плечах, делали вид, что не замечают. На фронте к зауряд врачам относятся уважительно, в тылу вылезает спесь. Ну и хуй с ними, я им тоже не козырял. Мы вышли на Захарьевскую улицу, у красивого здания с лепниной Изя указал на вывеску «И.М. Лебензон». «Здесь». «Как зовут ювелира?» «Исаак Моисеевич», — ответил он удивленно, — «видимо, здесь этим не интересовались». Я дал мальчику гривенник, он зажал его в кулак и убежал. Я толкнул тяжелую дверь лавки, сверху прозвенел колокольчик. Из-за застекленного прилавка навстречу вышел приказчик. «Что угодно господину офицеру, кольцо, брошь, серьги?» «Господин офицер желает поговорить с Исааком Моисеевичем». «Хозяин занят». «Меня направил к нему портной Лазарь, крупный заказ». Приказчик кивнул и скрылся за дверью в перегородке. Вместо него появился дюжий охранник. Скрестив руки на груди, он уставился на меня. Взгляд его словно говорил: «Только попробуй». Я опробовать не стал, подошел к витрине и стал рассматривать выставленные там изделия. Красивая работа. В моем мире пошла бы на ура. Несколько старомодно, конечно, но покупатели бы нашлись. «Чем могу служить?» — спросили за спиной. Я обернулся. Передо мной стоял сухонький старичок в кипе с седыми пейсами на висках. Выцветшие глаза под кустистыми бровями смотрели без почтения. Суровый старик, мощный. «У меня сложный заказ, Исаак Моисеевич. Надо сделать такие штуки». Я полез в карман, достал сложенный листок и вручил его ювелиру. Тот развернул и некоторое время рассматривал. «Что это?» — спросил, посмотрев на меня. «Кольца? Какие-то странные». «Это называется стенд. Его вставляют в разорванный сосуд, после чего зашивают. Я врач». «Почему вы пришли с этим к ювелиру?» «Стенд делают из золота или платины, лучше из последней. Работа сложная и ответственная. Рекомендовали вас». «Пройдемте», — кивнул он на дверь за прилавком. В небольшой комнате, которая служила мастерской, об этом говорили разложенные на столе инструменты и пара неизвестных мне станков. Лебензон предложил мне сесть. Сам устроился за столом и вновь рассмотрел рисунок, использовав для этого лупу. «Кто это рисовал?» — спросил, положив ее на стол. «Я». «Неплохо. С размерами понятно. Какой толщиной должна быть сетка?» «Как можно тоньше, но при этом не сминаться». «Тогда золото не годится, слишком мягкое, а платина тяжела в обработке», — он посмотрел на меня. Я достал бумажник. «Погодите», — остановил он, — «я еще не принял заказ». «Вам это нужно для чего?» «Продемонстрирую на конференции военных врачей. Если они одобрят, стенды войдут в практику. Мы можем спасти жизни людей, и не только раненых. Есть такая болезнь — атеросклероз. С возрастом у человека засоряются артерии, из-за чего нарушается кровообращение. В тяжелых случаях необходима операция, а ее не сделать, если нет стента». «Не слышал о таком», — сказал он. «Интересно, у меня есть этот атеросклероз». «Ага. Сколько вам лет?» 65. Я старый человек, ваше благородие». «У вас есть чувство жжения и боли за грудиной? Головокружение, шум в ушах? Трудно ли глотать?» Он покачал головой. «Живот и ноги не болят?» «Нет». «Разрешите?» Я встал, взял его за запястье и прижал пальцами лучевую артерию. Поднял левую руку с часами. Секундная стрелка у них имеется. «Так, ничего себе пульс у старичка, 70 ударов и наполнение хорошее». «У вас на редкость здоровое сердце, Исаак Моисеевич. Сосуды в порядке, 100 лет проживете». «Левенталь тоже так говорил», — улыбнулся он. «А он лучший доктор в столице». «Благодарю, ваше благородие». «Сколько вам нужно этого?» — он ткнул пальцем в листок. «Штук 5 разного диаметра, размеры я указал». «Как скоро?» «Конференция врачей через 10 дней». «Успею», — кивнул он. «Сколько?» — достал я бумажник. 90 рублей. Я возьму только за металл. Работа бесплатна». «Почему?» «Вы не просили денег за медицинский осмотр», — хмыкнул он. «А вот Левенталь взял 100 рублей, хотя сказал тоже. Вы первый заказчик, который обратился ко мне по имени и отчеству. Наконец, мне интересно, никогда не делал такого. Возможно, старый Лебензон внесет вклад в науку». «Благодарю», — поклонился я. «Скажете это, когда заберете заказ». Выйдя от ювелира, я отыскал книжный магазин, где долго рылся в медицинских книгах и журналах. Часть из них были на иностранных языках. Я выбрал английские и немецкие. Эти языки я знаю, мать преподавала их в школе и приохотила единственного сына. В своем мире я регулярно читал статьи на медицинских сайтах. Без этого теряешь квалификацию. А вот французского не знаю, а он здесь самый распространенный из иностранных языков. Журналы и книги на нем пришлось отложить, но и так набралась стопка. Расплатившись, я вышел из магазина, поймал извозчика и поехал к нашему временному пристанищу, где встретил Карловича и Леопольда. Они вернулись из госпиталя. Ждали только меня. Мы сели за стол. Кухарка у Леопольда оказалась замечательной. Селянка, бараньи котлеты на косточке, судак по-польски и крымский коньяк. По сравнению с ним шмурдяк, который продается в моем мире, помой. Не в том мире я жил. Свою квартирку строил за счет жилищного сертификата от Министерства обороны. Его все равно не хватило, пришлось брать кредит. За кредиты были куплены машины и мебель. Леопольд же имел собственный дом, содержал прислугу и выезд, то есть коляску с лошадью. Управлял ею кучер. И это обычный врач, правда хороший. Как я понял из разговоров, кроме службы в госпитале, Леопольд имел частную практику, которая приносила немалый доход. Будь у доктора семья, он, возможно, жил бы скромнее, но Леопольд, как и Карлович, оказался старым холостяком. Выпив, однокашники пустились в воспоминания. Я почувствовал себя лишним, поблагодарил за ужин и откланялся. Почитав немного перед сном, завалился в постель. Хорошо спать, зная, что тебя не разбудит среди ночи канонада или санитар, которого послали поднять доктора, потому что привезли раненых. На завтра, во второй половине дня, я отправился к портному. Мундир оказался не готов, и Лазарь рассыпался в извинениях. «Осталось совсем капелька, ваше благородие», — заверил, тряся головой. «Обождите чуток, я мигом, соскучиться не успеете». Ждать пришлось больше часа. Изи принес свежих газет, и я читал их, устроившись на диванчике для клиентов. За ширмой пулеметным стрекотом стучала швейная машинка. Первым делом я просмотрел новости с фронтов, со всех трех, северного, белорусского и южного. Везде было затишье. Его нарушали лишь редкие перестрелки артиллерийских батарей. Журналисты писали о разрушенных блиндажах и дотах противника. Ага, сходили и посмотрели, немцы их допустили. Газеты сообщали о сборе средств в фонд обороны, есть здесь такой. Крупных пожертвованиях со стороны банкиров и заводчиков. Суммы выглядели солидно. Интересно, местные олигархи держат деньги в зарубежных банках? Газеты об этом не писали. Или не держат, во что трудно поверить, или тема закрытая. Хотя назвать местную прессу пугливой не поворачивался язык. Закрытых от критики персон здесь не имелось. Некоторые издания не щадили даже императорский двор. Особо старался какой-то московский листок. Примером для него, как я понял, являлась английская монархия, где король декоративная фигура. А страной управляет правительство, назначаемое из достойнейших людей. Видели мы этих достойнейших. Листок укорял императрицу за суровые меры военного положения, в частности запрет на импорт ряда товаров, вследствие чего народ страдал от их недостатка и возросших цен. В доказательство был приведен список недостающих товаров. Французские вина и парфюмерия, дорогие ткани и ювелирные изделия, автомобили и лошади для бегов. Кажется, догадываюсь, кто финансирует эту газету. Мои размышления прервал Лазарь. «Готово, ваше благородие», — сообщил, выходя из-за ширмы. «Я примерил мундир». Он сидел как влитой, хотя Лазарь, конечно, сбыл не ликвид. Газеты печатали списки офицеров, погибших при отражении немецкого наступления. Неизвестный мне артиллерийский капитан наверняка числится среди них. Лазарь взял с него задаток, а после нагрелся на мне. Но шить умеет, этого не отнять. «Подымите руку», — попросил портной. «Теперь другую. Не жмет?» «Нет». «И не морщит», — улыбнулся Лазарь. «Я таки говорил господину офицеру, что у меня лучшая мастерская в губернии. Могу дать совет вашему благородию?» Я кивнул. «Не снимайте сейчас мундир, походите в нем. Ткань должна обмяться и облечь тело. Тогда ваше благородие станет еще красивее». Я понял намек и достал бумажник. Лазарь упаковал мой старый мундир, пообещав, что его доставят в дом Леопольда. Адрес он знал, Минск – небольшой город. Я последовал совету и отправился гулять. День клонился к вечеру. Спала жара, дул ветерок, несший прохладу. По улицам проносились коляски. Подкованные копыта лошадей цокали по булыжной мостовой. Навстречу попадались симпатичные горожанки. Некоторые засматривались на зауряд врача в парадном мундире. В ответ я улыбался и прикладывал ладонь к козырьку фуражки. Девушки смущались и краснели. Проголодавшись, я зашел в ресторан. Посетителей оказалось много, но места нашлось. Я заказал чарку водки, консоме, тушеную телятину и пирожки. В ресторане играла музыка и пела певица. Я прислушался. Что-то из репертуара Плевицкой. В этом мире она популярна. В поместье, где разместился лазарет, есть граммофон и несколько пластинок. Среди них преобладают песни в исполнении Плевицкой. Они нравились всем. Вечерами, если не было раненых, врачи заводили граммофон, и над притихшим поместьем звучала сочная сопрано-певица. Я тоже слушал. Это не безголосые девицы, которые заполонили эстраду в моем мире. Здесь нужно иметь талант и голос, а не деньги папиков. Из ресторана я вышел в отличном настроении. Возвращаться в дом Леопольда не тянуло, отправился бродить. Задумавшись, не заметил, как удалился от центра и заблудился. Опомнился, когда под сапогами захлюпали лужи. Ночью в городе шел дождь. Я встал и осмотрелся. Что имеем? Незнакомые улицы с деревянными домами. Фонарей нет, но светит луна, и кое-что разглядеть можно. Дома выглядят неказисто. Крыты дранкой, на окошках ставни, которые закрыты. Поздно, люди спят. И вот что делать? Города я не знаю, извозчика, который довезет, не наблюдается. Прохожих тоже. Постучать в дом и спросить дорогу? Еще выйдут с топором. Леопольд обмолвился, что по ночам в Минске неспокойно. Город снабжает фронт. Огромные склады, море интендантов и посреднических контор. Деньги крутятся огромные, они притянули криминал. По ночам в Минске грабят и раздевают, могут убить. А у меня полный бумажник, лакомая добыча. Я достал из кармана Браунинг. В поместье я его разобрал и почистил. Машинка оказалась на удивление простой, всего 6 деталей при неполной разборке, включая магазин. Я сходил в рощу, где опробовал оружие. Браунинг бил звонко и точно, с близкого расстояния не промахнусь. Магазин, правда, маловат, всего на 7 патронов и запасного нет. Я снял пистолет с предохранителя и передернул затвор. Сунул Браунинг в карман и отправился обратно. На улице было пустынно. Влажная земля скрадывала звук шагов. Я дошагал до перекрестка и остановился. Куда идти? Присмотревшись, заметил в отдалении зарево огней. Фонари. Значит, центр там. Предположение подтвердилось. Через сотню метров на улице появился деревянный тротуар. Идти стало легче. Я уже видел вдали фонари, как тут из боковой улочки выскочила коляска. Она стала поворачивать в нужном мне направлении, как вдруг к ней метнулись тени. Заржала, схваченная за устцы лошадь, затем послышался хлесткий удар. Завизжала женщина. «Да что это, мать вашу? Гоп-стоп?» Инстинктивно вытащив пистолет, я рванулся вперед. Затаиться и мысли не возникло. У меня на плечах погоны, а впереди напали на женщину. Разделявшее нас расстояние я преодолел за несколько секунд. Лунный свет высветил картину. На облучке коляски лежал кучер. Двое грабителей, вытащив из коляски женщину в светлом платье и шляпке, увлеченно занимались грабежом. А именно, один держал нож у шеи жертвы, второй копался в ее сумочке. Что здесь происходит?» Грабители бросили жертву и синхронно повернулись на голос. Луна светила с моей стороны, и я разглядел неотягченные интеллектом рожи. Кепки на головах, одеты в темные пиджаки и такие же рубашки. Или те красные, оттенок другой. У одного физиономия изуродована ветвистым шрамом, хорошо видным в лунном свете. Я стоял от грабителей шагах в трех, меня они тоже разглядели. По ухмылкам, скользнувшим по рожам, стало ясно, что мундир на бандитов впечатления не произвел. «Шел бы ты своей дорогой, офицерик!» — буркнул тип со шрамом. «Целей будешь!» — он смачно сплюнул на дорогу. «А если не пойду?» «Тогда тут и ляжешь!» Он сунул руку в карман, достал револьвер и щелкнул курком. «Твою мать, да тут серьезно!» «Ну?» — спросил бандит глумливо. Друг, увлекавшийся оружием, научил меня стрелять, стоя, лежа с колена и от бедра. «Ты должен быть готов выстрелить мгновенно», — вещал, заряжая патроны в магазин. «Нельзя дать врагу шанс». «В кого мне стрелять?» — смеялся я. «У меня и оружия нет». «А вот это плохо», — качал головой он. «Обзаведись, хотя бы травматом». Травматом я не обзавелся, но здесь у меня имелся пистолет, и бандит его не видел, я стоял в полоборота. Тело закрывало опущенную к бедру руку с браунингом. Бандит держал револьвер больше для страха, даже не направив ствол в мою сторону. Но если я вскину пистолет, он успеет выстрелить, да и вспышка меня ослепит, значит, от бедра. Банг! Звонкий выстрел разорвал ночную тишину. Бандит со шрамом выронил револьвер и схватился за грудь. Второй пригнулся и метнулся ко мне. «Не пугливый, сука! Банг-банг!» Тело мешком упало к моим ногам и затихло. Я перескочил через него и подбежал к жертве. «Садитесь в коляску, живо!» Следовало скорее уезжать, бандитов могло быть больше. В подтверждение этой мысли со стороны, куда ехал экипаж, грохнул выстрел. Над головой тонко цвикнула пуля. «Ах, суки, перестреляют!» Я, не целясь, выпустил остаток магазина в сторону стрелявшего. Оттуда донесся звук падающего тела и стон. Попал. Перестрелка ввела женщину в ступор. Она застыла, глядя на меня. Уговаривать некогда. Я сунул разряженный пистолет в карман, подхватил ее на руки и забросил в коляску. Вскочил следом и стащил тело кучера с облучка, примостив его рядом с женщиной. Затем схватил вожжи. В поместье я научился водить транспорт марки КПТ-4. КПТ от слова копыта. Следовало привыкать к реалиям этого мира. Навык не подвел. Лошадка, подстегнутая вожжой, рванула с места. Колеса покатились по грунту и через пару метров перевалили через что-то мягкое. Внизу тонко вскрикнули и замолчали. Пипец котенку. А вот нечего на проезжей части лежать. Спустя пару минут коляска вылетела на освещенную улицу. Копыта зацокали по булыжникам. Я свернул направо и перебрался на кучерское место. Стоять в коляске было неудобно, да и внимание привлекаешь. Мы неспешно катили по мостовой, и я чувствовал, как уходит адреналин из крови. И что дальше? Ехать в полицию? Посадят бедного врача в каталажку, а у меня завтра награждение. Подумав, я свернул у какого-то сквера и остановился под фонарем у ограды. Повернулся к седокам и потонул в огромных черных глазах под пушистыми ресницами. Они смотрели на меня из-под полей белой шляпки, прихваченной лентой под подбородком. В свете близкого фонаря глаза мерцали, суля горе и сердечную боль. «Как вы, сударыня, не пострадали?» «Нет», — ответил звонкий голосок. «Но фролу нужно помочь». Она посмотрела в сторону лежавшего рядом тела. Я бросил вожжи и перебрался в коляску. На голове кучера обнаружилась рана величиной со сливу. Вытекавшая из нее кровь заливала щеку и шею. Кистенем приложили, скорее всего, гирькой на цепочке. Такие в ходу у местного криминала, как мне говорили. Я исследовал рану пальцами. Череп не проломлен, это хорошо. Крепкая у мужика голова. В процессе обследования кучер застонал и открыл глаза. Вот и хорошо, жить будет. Я вытер окровавленные пальцы о носовой платок и приложил его к голове раненого. Все равно выбрасывать. «Держите!» Женщина послушно прижала платок ручкой. Не из брезгливых, хотя рука у нее в перчатке. «Что дальше? В больницу ехать нельзя, засвечусь. Вызовут полицию, и загремит доктор в местный околоток. Соображаем. Барынька, судя по платью, не из бедных, и выезд у нее свой, раз кучера по имени знает. Где вы живете? Вон там, она указала рукой вперед. Видите дом за оградой? Ничего себе дом, поместье внутри города. Не ошибся. Я перебрался на облучок и шлепнул лошадку вожжой. Она плавно повлекла коляску мимо сквера. У ворот поместья я остановил ее. Наше прибытие заметили. Из калитки выбежал какой-то мужик и подбежал к коляске. Я спрыгнул с облучка. «Принимай», — сунул ему вожжи. «Заводи коляску во двор и поживей. На барышню грабители напали. Она не пострадала, но фрол ранен». «Пресвятая Богородица!» — воскликнул он. «Живей!» — поторопил я. «Фролу доктор нужен». «Петька! Яков! Сюда!» — завопил он во всю глотку. «Все сюда! На барышню напали!» Я отступил назад и скользнул за коляску. Затем перешел улочку и скрылся в темноте. Мы накануне грандиозного шухера, как говорил Папандопуло в фильме. «Оно нам нужно», —